Договорились завтра погулять в летнем саду. Анна Даниловна явилась на свидание с дочерьми, и Прохор Акимыч, понимая ее материнские заботы, сказал: «Если у вашего супруга покойного заслуг перед отечеством не обнаружилось, так они у меня в избытке имеются». «Да вы, сударь, сын-то крестьянский». «Сын крестьянский, да отец дворянский. Вот и вникните, Анна Даниловна. Горю вашему помочь можно, ежели Манечка с Танечкой моими падчерицами станут». От такого предложения Прокудина смутилась. «Отчего добры вы ко мне, сударь? Годы не молодые. А когда молод был, вы и сами меня отвергли. Теперь судьба нас сводит. Да и почему мне доброе дело не свершить? И дочек ваших в Смольном пристрою». Говорил он так, а в душе была немота. И вспомнилась прекрасная камертаб, вся в лунном сиянии Кавской ночи, купленная и любимейшая. А теперь и эту, что ли, опять покупает он? Анна Даниловна прослезилась. «Не надо, — сказал он ей, — я ведь от души. Я вижу, сударь, что душа ваша благородна. Вот и хорошо. Будем и завтра гулять здесь». Вскоре они обвенчались. Прохор Акимыч подал прошение на высочайшее имя о принятии падчериц в Смольный монастырь, и барышень Прокудинах зачислили на казенный кошт. Столица опять выслушала торжественную канонаду в 101 выстрел, чествуя новую победу Черноморского флота. По этому случаю было представление в Зимнем дворце флотских персон первых рангов. Здесь же присутствовали и супруги Курносовы. Анна Даниловна, ошеломленная, еще не освоилась. «Господи! Да кто ж я ныне такая?» «А теперь ты госпожа бригадирша флотская. Скажи, милый, много это или мало?» «Для меня хватает. Тебе тоже хватит». Потемкина мучили боли. Он писал в раздражении, что Сераль обманывает в переговорах не только его, но и сами турки обмануты. Теперь выдумали медиацию прусскую. А на посредничество Пруссии Светлейший плевал, конечно. «Мои инструкции — или мир, или война, иначе буду их бить. Бездельник их, Капудан-паша, будучи разбит близ Тамана, бежал с кораблями, как курва, а насказал своим, будто потопил у нас несколько судов. Сия ложь и у визиря публикована». Турецкая эскадра Капудан-паши тихо покачивалась на водах между Тендрой и Гаджибеем. Из пазов раскаленных палуб выпучивалась закипающая смола. Полураздетые босые матросы лениво шлялись в корабельные лавки за табаком Латакия. В судовых киосках, где пылали жаровни, турки варили для себя крепкий кофе мокко. Был час кейфа. В своем салоне Кучук Гусейн принимал Саидбея, флагманский капуданье которого стоял неподалеку на якоре. Между флотоводцами протекала, словно тихий ручей, вялая беседа. Оба они понимали, что после всех неудач вернуться в Босфор значит познакомиться с Капуджи-башой, ведающим запасом шелковых шнурков для удушения неудачников. Сейчас их могло спасти только генеральное сражение с Ушак-пашою, а ослепительная мощь Капуданье и Мелеки-Бахри внушала адмиралам султана чувство уверенности. Салон Капудан-паши был пронизан гудением комаров. «Это еще стамбульские кровососы», — объяснил Кучук. «Они набились внутрь корабля при стоянке в Буюк-Дере, и с тех пор их ничем не выкурить. Так и плавают с нами, всегда сытые». «А у меня на Капудане полно клопов», — поделился Саидбей. Я уверен, что их подбросили нам французские якобинцы, когда наш славный корабль ходил в Тулон ради ремонта. С вахты доложили, что в море появились корабли. Саид-бей лениво поправил сафьяновую туфлю, спадавшую с его ноги. — Не спеши, — придержал его Кучук Гусейн. — Если это даже безумный Ушак-паша, у нас с тобой еще хватит времени, пока он перестроит свою эскадру для нападения. Саид-бей едва поспел на Капуденье. Ушаков не стал перестраивать эскадру с походного положения на боевое. Его колонны с разгону врезались в турецкие корабли. Мигом опустели кофейные киоски, из зубов курильщиков вылетали трубки. «Рубить канаты! Паруса ставить! О, Аллах!» Оставив якоря на грунте, турки устремились в сторону Дунайского гирла. Капудан-паша попутно выстраивал суда в боевую линию. Федор Федорович, расставив ноги, стоял на шканцах. Его голосина раскатывался над палубой Рождества Христова. «Выходить на выстрел картечный!» — призывал он. В замешательстве боя, в треске рвущихся парусов, в хаосе рангоута и такелажа он успевал выявить то самое главное, что должно решить судьбу битвы. Из лимана со стороны Очакова, налегая на весла, спешила гребная флотилия Дерибаса. Турецкие корабли отворачивали, их бегство возглавили адмиральские флагманы Мелики Бахри и грозный Капуденье. «Поднять сигнал! Флоту погоня!» Возле адмирала всегда был переводчик, грек Курико. Ушаков указал ему на фигуру старца, что-то горланившего. «Уж не Саид ли бей?» «Матом его крыть не надо, но ты...» Обложи его старым хвостуном, а Капудан-пашу — бездельником. Капуденье несло мимо. Из его внутренних отсеков слышались сдавленные голоса гребцов-невольников, лязг их цепей. «Братцы, мы здесь! Бейте их крепче!» «Они прикованы к веслам», — сказал грек Курико. «Если бы сейчас офицеры флота Балтийского глянули на этот бой, их бы охватил ужас. Все линии были разломаны Ушаковым. Черноморцы врезались в промежутки между кораблями противника и били его с двух бортов сразу, напоминая клинья, всаженные в глубину вражьего строя. При этом скопище кораблей, сцепившихся в поединках, неслось на всех парусах, и туркам было уже никак не оторваться от русских. Люфт! — вовремя предупредил Ушаков. — Ага, чую. К повороту. Забрав полный ветер, Рождество Христово в новом натиске на флагманов неприятеля вынудило турок лечь на другой галс. Ветер развел волну, нижние шкаторины парусов отяжелели, намокнув. Был уже 6 часа вечера, погоня продолжалась. Теперь Кучук Гусейн хотел только одного — оторваться. Преследуя убегавших, черноморцы точно разбивали рангоут отстающих и, оставив их пораженными, катились по волнам дальше. — Зажечь фонари! — велел Ушаков. Бой закончился в темноте, и русская эскадра якорями нащупала под собой жидкий грунт. Тогда фонари погасли, а турки их даже не зажигали. Но во мраке ночи, плещущей штормом, чуялось, что враги не ушли, они где-то рядом. Утром сражение возобновилось. Вровень с боевыми кораблями выгребали галеры Дерибаса, орущие в атаге запорожцев приводили турок в смятение. Мелики Бахри и Капуденье заметно отставали. «Отрезай их!» — стал волноваться Ушаков. 66 пушек Мелики Бахри молчали. Его взяли на абордаж, над ним взвился русский флаг. На Рождестве Христовом Ушаков подходил все ближе и ближе к массивному Капуденье. — Саид-бей! — крикнул он. — прыгай за борт! — Я отрежу тебе уши, — отвечали ему по-русски. Зайдя с кормы неприятелю, Ушаков поставил своего флагмана бортом, чтобы увеличить эффективность огня. — Врежьте бранскугелем, — спокойно велел он. Бранскугель, яростно шипя, вонзился в Капуданье, который и запылал. Но Саид-бей не думал сдаваться. Матросы его уже сыпались из люков, как тараканы из горящего дома. «Аман, урус, аман!» — взывали они о пощаде. С кормы Капуданье, прямо из дыма, Ушакова кричали: «Я тебе нос отрежу и глаза выколю!» «Аман, аман!» — метались в палубах турки. Канониры спутали аман с обманом. «Опять обманывают! Тогда бей их!» Три мачты подкосило разом, будто деревья в лесу, и мачты, разрывая горящие снасти, падали. Было видно, как в пробоины, будто в колодезные ямы, хлещет морская вода. Ушаков, руками разводя перед собой густой дым, звал Саид-бея: — Где ты, хвостун и бездельник? Прыгай, пока не поздно! Вот мой нос, вот мои глаза, вот мои уши! Прыгай, старче! — Здесь он! — послышалось из дыма. Возникла незабываемая картина. Невольники тащили на себе турецкого адмирала и свалили его к ногам Ушакова, как мешок. Федор Федорович сразу же остыл от боевого гнева. — Добрый день, Саид! — сказал он ему. — В твои-то годы мог бы и дома посидеть. Чего ты полез в эту кашу? Посреди моря возник вулкан. Мелики Бахри взорвало. Вот только теперь Саид-бей стал плакать. — Не о себе плачу, — говорил он. Но мой корабль имел в трюмах всю казну султанского флота. Кто мне поверит, что пиастры погибли? Будут думать, что я их украл. Русская эскадра отвернула в сторону Гаджибея. Рядом с нею всплескивала волны грибная флотилия чубатых полуголых запорожцев. На бригантине под широким кейзер-флагом спешил навстречу сам Потемкин. А в честь его нужен салют. — В 13 выстрелов! — указал Ушаков. Рядом с Потемкиным стояла на палубе женщина ослепительной красоты. Ветер развивал ее тонкий прозрачный хитон. Потемкин, указав на женщину, издалека крикнул Ушакову: — В ее честь! Еще 13! Она треск любит! Это была знаменитая Софья де Витт, которая заверила Потемкина, что станет принадлежать ему только тогда, когда падет Измаил.